Не мог же сопляк открыть вождю настоящую причину, что он, сопляк, только о том и мечтал, чтобы Иккинг выкинул какую-нибудь опасную глупость, а Стоик не успел прийти к нему на помощь. Но Стоик обширный прочитал настоящую причину в глазах сопляка, увидел ее в том восторженном взгляде, каким мальчишка обозревал ледоход в гавани. Сопляк был бы очень рад, если бы Иккинг утонул где-нибудь в этом сером мрачном море. И Стоику впервые пришло в голову, что, может быть, сопляк не такой уж подходящий друг для его единственного сына и наследника. И, признаюсь, Стоик обширный задал сопляку добрую трепку. Как-никак дело-то происходило в темные века. Потом Стоик выскочил на длинный пляж посмотреть, что творится на море, и к его колоссальному облегчению первым, на что упал его царственный взгляд, пробившийся сквозь айсберги к открытому морю, была потрепанная и круглая, как корыца, лодочка его сына, решительный пингвин. Через несколько минут нос решительного пингвина уткнулся в песок. Первым из лодки выбрался Иккинг, окрашенный в какой-то странный синеватый цвет. «Да что ты такое затеял, разрази тебя, Тор!» — возопил Стоик обширный. Иккинг храбро заглянул в глаза разъяренному отцу. «Я был на истерии. Хотел раздобыть картошку и спасти рыбье ногу», — ответил он. Стоик взвился до небес. «Я же категорически запретил тебе подобные выходки», — взревел он. «Как ты посмела слушаться меня, своего вождя, и рисковать своей жизнью ради овоща, которого вообще не бывает на свете, затеять такой поход и неизвестно ради чего?» По лицу викинга потекли слезы. «Картошка существует», — перебил он отца. «Она бывает на свете, потому что мы стащили ее. И за это Норберт Сумасброд чуть не оторвал нам головы. Но ты прав, это и вправду было зря, потому что картошку сажал злокоготь, и теперь рыбье ног умрет». Стоик обширно не мог долго злиться, видя в глазах сына столь глубокое горе. Его гнев развеялся, как растаял снег под строями дождя на пляже. Стоик неуклюже похлопал Иккинга по плечу. «Полно, сынок, полно», — проговорил он без особой уверенности в голосе. — «Рыбье ног не умрет». Иккинг оттолкнул отца и бросился к дому старого сморчка. За ним бежали Стоик обширный, Камикадзе, Беззубик и Одноглаз. Иккинг без стука распахнул дверь и ворвался внутрь. Старый сморчок стоял посреди комнаты и ворошил кочергой в камине. В первый миг Иккинг не заметил рыбье нога, но, присмотревшись, разглядел, что его друг лежит на кровати. Он был неподвижен, как покойник, а его очки покоились рядом на подушке. У Иккинга оборвалось сердце. А в следующее мгновение, к несказанному облегчению Иккинга, рыбий ног сел и надел очки. Значит, он все-таки жив. Вслед за Иккингом в комнату ворвались Стоик обширный, Камикадзе, Беззубик и саблезубый ездовой дракон Одноглаз. «Ну что?» — взревел Стоик обширный. — «Умирает рыбий рог или не умирает?» Старый сморчок смущенно шагнул ногой. «Да, кстати, Стоик, как хорошо, что ты об этом заговорил. Дело в том, что рыбий ног все-таки не умирает». «Как это не умирает?» — не понял Стоик обширный. «Мой диагноз, прошу прощения, оказался не совсем правильным», — нервно хихикнул старый сморчок. «Предсказание по огню — дело очень сложное. Не буду вдаваться в подробности, но, поверьте, это совсем не так просто, как кажется. И каким-то необъяснимым образом оказалось, что рыбий ног все-таки не болен змейпатитом. Просто у него была сильная простуда, и она дала выход его берсерковским наклонностям. Я уложил его в постель и отпоил горячим чаем с медом и лимоном». Рыбий ног встал, слегка покачиваясь, и широко улыбнулся Стоику обширному. «Я жив и здоров!» — радостно провозгласил он. Иккинг не верил своим глазам. «Значит, дело все-таки закончилось хорошо? Он жив!» — радостно вскричал Иккинг и кинулся обнимать друга. Беззубик лизнул рыбье ногу в ухо. Со стороны дракончика это был знак высшей признательности. Одноглаз протянул. «Ладно, по-моему, дело того стоило». А Камикадзе на радостях пару раз прошлась колесом. Но Стоик обширный не собирался оставлять это просто так. «Ты хочешь сказать, — заорал вождь на старого сморчка, — что из-за твоих глупых предсказаний